Глава 9. Томилов, Журавлев-старший и Журавлев-младший вышли через проходную за территорию школы. Остановились. «Подождем машину». И, прислушавшись к знакомому грохоту, Сергей кивнул. «Видите, там отвал породы и копер». «Прямо от нас километр будет», — уточнил Федор Иванович. «Точно!» — и задумчиво поведал. «Моя шахта. Работал на ней. Там меня и ранило». Федор Иванович вгляделся вдаль повнимательнее, словно стараясь рассмотреть, где случилось то несчастье. Слово «ранен» вызвало в нем сопереживание. Вместо шахты перед глазами встала та далекая высотка, которую защищал с группой бойцов, та сопка, где получил он ранение. Федор Иванович смотрел, и ему представлялось, как Томилов тоже вел бой, защищал эту высотку и получил ранение. Ослеп. Он оглянулся на Сергея, сделал к нему шаг. Хотелось пожать руку совсем по-новому, как фронтовику, с которым вместе отстаивали ту высотку, но опомнился, тихо спросил. «Тянет, наверное, туда». Томилов пожал плечами, промолчал. Подошла машина. Вышел Иван Иванович. «Ждете?» И, здороваясь с Журавлевым, сказал. «По отчеству мы с тобой не как тезки, Федор Иванович. Я тоже Иванович. И дочери мои Ивановны. Значит, Иван Иванович. Твой сын?» — разглядывая мальчика, спросил Тихов. «Мой. Олег». «Ну, давай, парень, садись в машину». Его подвели к дверце. Федор Иванович велел нагнуться и влезть. Мальчик наклонился, протянул вперед руки и попятился. «Какая-то дыра!» Поняв, в чем дело, Сергей велел ощупать машину снаружи. «Это легковой автомобиль. Называется «Москвич». Это дверцы, здесь мотор. С его помощью машина идет». Олег шарил по гладкой поверхности, с интересом прислушиваясь к тому, чего касались пальцы. Осмотрев автомобиль, он смелее полез в салон. Усевшись на мягкое сиденье, мальчик насторожился. А когда Иван Иванович включил скорость, съежился и закричал: «Падаю! Уйдем, боюсь!» Федор Иванович прижал его к себе: «Не бойся, чудак. Мы поехали так же, как в вагоне и на автобусе». Томилов с переднего сиденья протянул руку. Нашел голову мальчика, погладил. «Всему научишься. Только не пасуй. Жизнь-то, оказывается, штука сложная. Просто через нее не перебредешь». В подъезде новая задача. Подъем на третий этаж. Журавлев и Томилов занялись Олегом. Мальчик медленно поднимался по лестнице. Федор Иванович попытался помочь ему, но тот, орудуя тростью, потея от натуги, оставлял за собой ступеньку за ступенькой. «Я сам, папа. Видишь?» — хвалился он победой. «Надо скорее, сынок. Сергей Михайлович нас ждет». «Ничего, торопиться некуда. Пусть осваивается», — сказал Томилов. Томилов достал ключ, быстро нашел замочную скважину и открыл дверь. «Как можно натренировать себя?» — изумился Журавлев, не в силах представить сына в подобной ситуации. В прихожей гостей встретила Аня. Она приветливо поздоровалась, пригласила в комнату. Вышли дети. «Здравствуйте!» — по очереди поздоровались они. Девочка в маму, темноволосая, белолицая, карие глаза, прямой носик. «Паренек похож на отца, только глаза не серые, а карие, как у матери, и что-то еще неуловимое в лице ее». В гостиной они познакомились с женой Ивана Ивановича, Валентиной Алексеевной, накрывающей стол. Когда стол был готов, Костя и Светлана потянули Олега в ванную. «Пойдем мыть руки. Потом в нашу комнату ужинать, а взрослые будут есть в большой комнате». Федор Иванович склонился к уху Томилова и шепнул: «Олег не умеет есть по правилам. Он, может быть, пока где-нибудь посидит». Сергей тоже прошептал на ухо: «Что вы, Федор Иванович, Костя и Светлана помогут. Среди детей ему будет спокойнее». А Светлана уже опекала гостя. Она завела его в свою комнату, подала птицу с перебинтованной лапкой. «Ворона», — определил Олег. Он многих птиц держал в руках. «Нет, это голубь», — поправила девочка. «Ворона не такая». «Голубь?» — переспросил Олег. «У нас так не называют. На пасеке есть совы, филины, синицы, воробьи, кукушки есть». «А это голубь», — поправила Светлана. «Голуби живут на чердаках домов». Она подала щенка. «Собака». «Правильно, собака», — подтвердила Светлана. «У нас дома большой рэк». Костя через открытую дверь из прихожей показывал жестом и щелкал зубами. «Идите, есть хочу». Девочка повела Олега снова в ванную. «Я уже мыл руки». «На шерсти животных есть микробы, поэтому перед едой надо мыть руки», — с важностью разъяснила Светлана. За столом Олег нащупал тарелку и, чтобы узнать, что там, потянулся пальцами. Светлана остановила. «Вот тебе вилка. В тарелке жареная картошка с мясом». Он зажал вилку в кулаке. Светлана тут как тут. «Неправильно. Держи вот так. Теперь не торопись, подцепляй и подноси ко рту. Сиди прямее. Еще. Совсем прямее». Костя восхищался сестрой и безропотной исполнительностью мальчика. «Ты что-нибудь делать умеешь?» — спросил он. Олег подумал, что сказать, и вспомнил. «Считать умею». «В школе научился?» «У нас на пасеке школы нет. Есть в деревне, где я родился, далеко. Меня не примут. Писать и читать не научусь. Я не вижу». «Научишься по Брайлю», — подсказал Костя с видом осведомленного человека. «У нас папа читает и пишет. А таблицу умножения знаешь?» «Знаю», — подтвердил Олег. «Шестью шесть сколько будет?» 36, — без запинки ответил Олег. «А к 248 прибавить 382 сколько?» — не отступал Костя от экзаменуемого. 630. Олег считал, будто щелкал орешки. «А 34 умножить на 28 тоже умеешь?» Тут Костя надеялся наверняка обезоружить безграмотного сверстника, хотя ответа не знал и сам. Считать надо было на бумаге. Через несколько секунд последовал ответ. У Кости округлились глаза. Светлана прыснула. «Ага, нарвался!» Костя на всякий случай сбегал к себе в комнату, перемножил. «Точно!» Перемножил 89 на 65 и, вернувшись на кухню, задал новый пример с подготовленным ответом. Секунды, и опять ответ готов. «Тебя кто учил? Папа?» — спросил Костя, удивленный памятью и сообразительностью мальчишки. «Я. К нам на пасеку приезжает дядя Максимов. Медовушку пробовать. Он учит. Мы долго с ним сидим. Он помаленьку медовушку пьет и задает мне задачки». Костя вошел в гостиную. «Извините. Аня спросила, вам что-нибудь надо?» «Нет, мама, мы поели, спасибо». Костя подошел к отцу. «Папа, ты бы послушал, как Олег умеет быстро считать. «Любопытно. Как же это?» — заинтересовался Сергей. «Сейчас!» — убежал Костя и вернулся с Олегом. Сверстники были разного роста и комплекции. Олег выше, Костя шире в плечах, мускулистее и полнее. Олег смуглее, но лицо безучастное, равнодушное. У Кости черты мягкие, лицо живое, подвижное. «Задай ему, папа, что-нибудь посложнее. Пусть умножит двузначные цифры», — попросил он. «А ну, 64 умножь на 32». В лице Олега ни малейшего напряжения. 2048, — назвал он цифру, будто она была припасена заранее. «Молодец», — восхитился Сергей. «Задал еще несколько задач». Олег решил их с той же быстротой. «Это его научил наш начальник участка», — вмешался Федор Иванович. «С высшим образованием он. Любит математику. Приедет отдохнуть, а сам целый день напролет занимается с малым». Появилась Светлана. «Мама, посуда помыта и убрана», — доложила она. «Теперь нам втроем разрешите сходить на улицу?» При упоминании об улице у Федора Ивановича защемило сердце. Разве ровня Олег этим развитым зрячим ребятишкам? Ему трудно спускаться. Высоко. Не привык ходить по лестницам, — удерживал он сына. Иван Иванович пробасил. «Пусть с ребятишками поиграет». Сергей встал. «Пойдемте. Я помогу Олегу спуститься». Никому не обращаясь, мальчик спросил: «А где моя трость?» Журавлев пребывал словно во сне. У незрячего Томилова, оказывается, действительно красивая жена. Он тогда у себя дома не поверил Полякову. У незрячего Томилова такие чудесные дети. А какая квартира? Обстановка, чистота. И этот незрячий человек пошел помогать такому же незрячему спускаться по ступенькам. Пошел свободно, уверенно. После того, как ослеп сын, Федор Иванович считал: для Олега все кончено. Калека обречен на вечное безрадостное одиночество, на мучительное, жалкое существование во тьме. Оказывается, такие, как Олег, работают, имеют квартиры, семьи. Неужели хоть каплю из того, что имеет Томилов, может получить его сын? Всего каплю, и то вполне достаточно. Томилов зрение потерял позже, был уже образованный, а Олегу лишь бы научиться самому ходить. «Все в порядке». Войдя, объявил Сергей, прошел к своему месту, сел. Проворнее становится. Начинает ощущать пространство и ориентироваться в нем. «Знаете, Сергей Михайлович, мне все не верится, что Олег сможет один ходить, что-то делать», — взволнованно заговорил Журавлев и уточнил. «Вот вижу сам, начинается им постигать вашу науку, а все не верю. Неужели скоро и я буду радоваться, глядя на него?» Томилов знал всяких. Через их школу прошли разные люди. Как скоро Олег научится ходить, зависит от личных качеств самого незрячего. Одни постигают наше обучение быстро, легко, другие медленно, осторожно. Ваш Олег по всем признакам имеет хорошие задатки на ориентировку. По бородатому лицу Федора Ивановича пробежала радостная улыбка. «Спасибо, Сергей Михайлович, за приятные слова. Спасибо за все».